Мягко щелкнула дверь кабинета. Я развернулся и встал. По ворсистому серому ковру упруго шагал Дитеринг со шлемом в руке, казавшийся каким-то монстром рядом с уже переодетым в белый мундир Уиртоном. «Вперед, Саша!» Глаза Дитеринга смеялись. «Теперь мы его достанем. Надо только успеть. Всем успеть. Идем, нас ждут». Мы спустились вниз, миновали холл с четырьмя мрачными охранниками в полном снаряжении, но с распахнутыми забралами шлемов и подошли к зеленой лужайке, на которой стоял ТР-75 с имперскими крестами на килях и крылатым черепом на черной спине. Уиртон сел за штурвал, я захлопнул за собой толстую дверь кабины, и тотчас взревели двигатели. В тот момент, когда моя задница коснулась кресла штурмана-оператора, легкая машина с хищным рыком прыгнула в небо. Дитеринг довольно бесцеремонно залез в нагрудный карман Уиртона, вытащил оттуда толстую сигару, щелкнул зажигалкой и выпустил к потолку клуб ароматного дыма. Резидент сдержанно улыбнулся. Танк вылез из правого кресла и встал за его спиной, обхватив руками подголовник кресла. «На Ахерне уже забегали», — сообщил он, дымя как дракон Ри. «Я думаю, через несколько минут они стартуют, если уже не стартовали. Но мы будем у Сигмы раньше. Немного повоюем, хе. Вы подняли корабль с Ахерона?» — поинтересовался я. «Да, и не один. Наша задача — запереть мастера Бранда в ледовом поле и не дать ему уйти, пока не подтянутся люди с Ахерона. У Бранда тяжелый охотник, ясно, что сражаться с ним мы не можем, но запереть его — это я могу, даже с Убрейдером. Впрочем, посмотрим, как карты ляжет. А если Маркос, посмотрим. С Ахерона выходит три фрегата, среди них один трейсер, башня, он размолотит кого угодно, даже если вдруг придет Маркос на Кинг-Драгоне. К тому же я дернул лучших абордажных специалистов. При мысли о том, что мне, возможно, придется участвовать в настоящем эскадронном поединке, да еще и в абордажной атаке, по телу моему побежали мурашки и непроизвольно сжались кулаки. Вновь окунуться в ледяную купель игры, которую ведут десятки пушек, взрывая светящийся мрак пустоты голубоватыми иглами выстрелов, нырнуть с головой в стремительный хаос смертельной дуэли, где все решают секунды, услышать надсадный рык форсируемых моторов, спинным мозгом ощутить зудящую вибрацию стремительно опустошаемых пеналов и ям. Лишь несколько раз такое было в моей жизни. Истошный вой сигнала боевой тревоги, суровые лица людей в синих комбинезонах, занимающих свои кресла в боевых постах и рубках, и где-то там, в пыльной мгле, среди сверкающего бисера далеких звезд, противник, пока еще невидимый, но тоже готовящийся к адской карусели, которая вот-вот завертится в ледяном мраке пространства. Катер снизился в крутом вираже, замер на секунду в воздухе и мягко приземлился в сотни метров от сверкающего черного носа газели. Дитеринг откинул дверь кабины и легко спрыгнул на гладкие черные плиты космодрома. Я нырнул следом. Со стороны огромного приемно-складского терминала к катеру шел Джанни Летти в белых брюках, желтой майке и с неизменной кобурой на правом бедре. Приблизившись, он негромко поздоровался и вопросительно повернулся к Дитерингу. «Командира борта, в бар», — распорядился тот. Летти молча кивнул и отправился в обратный путь. Дитеринг с прищуром глянул на Уиртона. «Ну что, Дрен, пора прощаться. Удачи», — улыбнулся резидент, протягивая руку. «До свидания, полковник», — вежливо кивнул я, пожимая его узкую мускулистую ладонь. Уиртон скрылся в чреве катера. 75-ка, взревев на прощание движками, сиганула в прозрачную синеву неба и стремительно исчезла из виду. Дитеринг хлопнул меня по плечу. «Пошли пропустим по коктейлю». Мы не спеша двинулись в сторону терминала, мягко вышагивая упругими боевыми ботфортами по гладкому покрытию, и на секунду мне показалось, что все это уже было когда-то. И яростное солнце, и ослепительная бездна неба, и черный простор космодрома, и горячий ветер, развивающий темную гриву идущего рядом Дитеринга, и хитрый прищур его глаз, и сигара, крепко зажатая в зубах, и адреналин далекого рыка двигателей, и холодок в животе, и чуть ноющее плечо, и приятная тяжесть оружия на бедре. Было, будет, небольшой прохладный бар был пуст, если не считать сонного бармена, куняющего носом за стойкой. При нашем появлении он встрепенулся и попятился, выпучив глаза. Видно, нечасто заходили сюда длинноволосые люди в полном боевом снаряжении имперских рейнджеров. Дитеринг успокоил его изящным взмахом руки. «Наколоти-ка нам чего-нибудь бодрящего, дружище». «Крепкого», — деловито осведомился пришедший в себя коктейльмистер. «Не особенно. Такого чего-нибудь прохладного. Одно мгновение, джентльмены. Мы заняли небольшой пластиковый столик в углу заведения, и я отключил свою систему вентиляции. Здесь было не жарко, кондиционер вполне справлялся со своими служебными обязанностями. Тем временем подлетевший бармен поставил на стол два высоченных узких бокала, в которых тускло мерцала какая-то темно-синяя ароматная жидкость. «Благодарю», — кивнул Дитеринг, — «счет хозяину». Чтобы взяться за бокал, мне пришлось надеть перчатку, до того он был ледяной. Коктейли на «Авроре» подавались только так и никак иначе. «Энда», — хмыкнул Дитеринг, сделав по обыкновению солидный глоток, «коктейль Ахеронский Хе. По температуре, я имею в виду». «Да уж», — согласился я, — «зато хорошо, не жарко». В бар стремительно вошла Ариана, окинула зал ищущим взглядом, заулыбалась и приблизилась к столику. «Майор Маринина Пава, садись, садись», — оборвал ее излияние Дитеринг, — «и слушай, дело предстоит серьезное. У тебя опытные штурманы, в определенных пределах», — пожала она плечами. «У нас вообще нет стариков, ладно. Дело в том, что нам нужно добраться до Сигмы за 50 часов». «До Сигмы?» – переспросила Маринина. «Можно попробовать. Тут нужно не пробовать, а считать и лететь. В окрестностях Сигмы есть двойная система, она известна и закоординирована в Лоциях. Туда-то нам и надо. 50 часов, девочка, 50 часов. Это предел». Ариана потерла переносицу, о чем-то размышляя. «Хорошо, дойдем. Это не все, это только начало. Слушаю. Первый пилот борта, кажется, неплохо знает свое дело, даже очень, он, неважно», перебил ее Дитеринг, прихлебывая коктейль, «как придем на финиш, он сядет вторым, а первым буду я, если мы дойдем в пределах 50 часов, то, гм, в общем, часов 12 нам придется держать тяжелый охотник». «Держать?» — изумилась Ариана. «Как держать? Как мы сможем его удержать? Главным калибром, там огромное ледовое поле, ему в этих айсбергах маневрировать не сладко, да плюс поле это находится посреди гравитационной биполярной ямы. Усекла, там удобно прятаться, но неудобно оттуда удирать, и мы его запрем. Конечно, сволочь будет дергаться, рваться на волю, но, знаешь», — Дитеринг хищно оскалился и подмигнул ошарашенной девушке, — «если я во что-то вцепился, я это уже не выпущу, да, то есть если я, конечно, правильно вас поняла, вы предполагаете заблокировать возможную попытку разгона росского тяжелого охотника, моей газелью? Я, девочка, не предполагаю, я заблокирую. В том, конечно, случае, если это рыло нас обнаружит и начнет удирать, мы постараемся подобраться незаметно. Там астероидов, прикинемся этаким железным камушком. А если не удастся?» «Удастся, не удастся, что ты вибрируешь? Я, слава тебе, Господи, мастер-пилот как росский, так и имперский. Не спорю, пушек у нас маловато, да и те, что есть, не пушки, а так, пукалки. Ну и что, поцарапать я его сумею, а больше мне и не надо. К тому же охотнику этому что-то около 100 лет от роду, и вряд ли он находится в идеальном техническом состоянии. Компрессоры не давят, системы управления заикаются, эскалаторы виснут в самый интересный момент. Знаю я эти номера, видел. У нас-то, я надеюсь, все работает как надо. Корабль почти новый, и снаряжен под завязку, но боеприпасов все равно надолго не хватит. Не бойся, они не опоздают. Попробовали по ней опоздать. Кто они, неважно. Скажем так, корабли службы безопасности, им вообще ближе, чем нам. Они уже в пути, да и нам стоит поспешить. Идем. Под трапом газели нас встретили Леотти и Кахан. «Что ж, джентльмены», — произнес Дитеринг, провожая плотоядным взглядом стройную фигурку Марининой, исчезающую в проеме шлюзового люка, — «благодарю за оказанное гостеприимство. Передавайте привет почтеннейшему милорду. И, вот что, мастер Джанни», — добавил он, сплюнув себе под ноги, — «когда появится толстый Спирос, вы уж передайте, пожалуйста, этой скотине, что его поведение неэтично». «Нет, я не обиделся, конечно, но вы именно так ему и скажите. Неэтично, он поймет». «Больше ничего?» — с присущим ему равнодушием поинтересовался Леотти. «А, нет, больше ничего. Еще раз спасибо, джентльмены, удачи вам». «Вам того же, милорд». «И вам, флаг-майор». Толстенный люк за нашими спинами с гулким стоном встал на место, наглухо отделяя нас от солнца и горячего ветра. Металлопластиковые кишки боевого корабля встретили пассажиров сложной гаммой неживых синтетических запахов и утробно-потусторонним кваканьем оживающих генераторов под ногами. Мы прошагали к ставшей уже привычной каюте и принялись сдирать с себя пропитанное пылью оружие и снаряжение. «Борт к старту готов», — доложил интерком голосом Арианы. «Расчеты?» — спросил Дитеринг. «Готовы полностью. 48 часов с финишем на окраине системы. Добро. К взлету. Есть к взлету». Я стащил с себя штаны, швырнул их в кофр и сел в кресло, усмехнувшись про себя. Третий раз подряд, уже и не страшно, чихать я хотел на эту перегрузку. «Ну-ну», — пробурчал Дитеринг, падая на узкую койку, «ну-ка чихни-ка». «Шеф», — неприятно поразился я, «вы что, все мои мысли слышите?» «Разумеется, нет, но в данном случае ты это почти что голосом произнес. Странно было бы не расслышать». «Энда», — потер я лоб. «Ну что, взлетаем мы или, черт возьми, спим?» Глава 10. В ходовой рубке было жарковато, но на это мало кто обращал внимание. Дитеринг, одетый довольно странно, черный комбинезон и боевые ботфорты, стоял за спинкой высокого кресла первого пилота с любимой сигарой в зубах и невозмутимо всматривался в обзорные экраны. «Газель» осторожно подкрадывалась к поясу астероидов на краю одного из двух пересекающихся гравитационных полей двойной звездной системы с четырьмя безжизненными планетами. Маринина, сидящая в кресле второго пилота, нервно покусывала указательный палец правой руки. Ее первый пилот, хмурый майор по имени Жанна, был, напротив, совершенно спокоен и даже несколько меланхоличен. Его, похоже, мало тревожило происходящее. То ли его вообще мало что могло встревожить, то ли он безоговорочно поверил воинскому чутью Дитеринга и не морочил себе мозги ненужными сомнениями. «Мы нащупали генераторы», — сообщили из радарной рубки. «Пока сложно сказать где, но это где-то рядом, за астероидами. Ни один радар или сканер там не работает, только пульсация генераторов на холодной тяге. Слава богу», — тряхнул головой Дитеринг, — «они здесь». Жанна молча кивнул. «Газель» начала входить в величественный поток разнокалиберных глыб, грандиозной дугой повисшей на экранах. Жанна переключил один из секторов на сонарную графику. Часть экрана тотчас расцвела холодной стереоскопией компьютерного анализа. Дитеринг подошел к креслу второго пилота и коснулся плеча Марининой. Та послушно встала, уступая ему место. Он уселся в кресло, надел на голову тонкий обруч боевой связи и слегка качнул штурвал, делая знак Жанна передать ему управление кораблем. Пилот кивнул и снял руки со своего штурвала. Дитеринг швырнул дымящийся окурок через левое плечо и заметно добавил тяги. Медленно уплывающие назад бесформенные скалы зашевелились. «Газель» теперь шла на грани риска столкновения, но танк знал свое дело. Рубка наполнилась короткими позвякиваниями индикаторов тяги эволюционных двигателей. То и дело перекладывая субрейдер с одного курса на другой, Дитеринг вел его «Газель» через смертельный лабиринт почти без торможений. «Жанна, дай мне границы потока по отношению к ледовому полю», — негромко приказал он. «Яма уже где-то рядом, я ее чувствую тягой». Пальцы майора пробежались по сенсорам панели управления. В верхнем правом углу экрана запрыгали колонки алых цифр. «Ага», — кивнул Дитеринг, — «все понятно, нас начинает подтягивать». «Радарная, что вы там, спите? Тип корабля противника определить можете?» «Пока нет», — неуверенно ответил интерком. «Слишком много там всякого хлама, и искажения идут. Мы по-прежнему видим только пульсацию. Больше ничего. Если что-то появится, сразу докладывайте». В рубке вновь повисла тревожная тишина, прерываемая лишь позвякиванием и попискиванием индикаторов. Липко текли минуты. Субрейдер упрямо пробирался среди камней, двигаясь почти в центре потока. Никакой более крупный корабль здесь пройти не смог бы, да и не всякий пилот субрейдера решился бы на подобное. «Милорд Дитеринг», однако, к числу всяких не относился. Нет, сейчас хрупкая «Газель» трепетала под холодными и умелыми пальцами смертоносного демона, прямого потока тех из чади ада, что несколько столетий назад завоевали половину галактики, вырвав ее из скользких лап негуманоидных рас. Маринина, похоже, успокоилась и перестала заниматься самопожиранием. Она и так уже успела отъесть себе полногтя. Жанна, расслабленно откинувшийся на спинку своего кресла, все так же безучастно взирал на экраны. Мне нравилось его спокойствие. Я достал из нагрудного кармана сигарету, клацнул зажигалкой. «Кто курит?» — спросил Дитеринг. «Флаг майор Королев», — ответил я. «Погасить? Кури, флаг майор. Вибрируешь? Ни в коем случае, «Милорд, это правильно, все еще впереди. Радарная, мать вашу, через 33 ноги и сверху налево. Ну неужели вы его не видите?» «Теперь видим», — отозвалась связь. «Вот только сейчас и увидели. Ну, и что вы там? Тип, тяжелый охотник, производство, РОС, серию определить трудно. Корабль сидит на глыбе льда около 100 километров в поперечнике. Браво! Что с ним происходит, с этим кораблем? Ничего не происходит. Генераторы тянут на холодной, и больше ничего. Все ясно, Жанна, тормози и врубай автокоррекцию. Штурманы, вы меня слышите?» «Так точно, слышим. Автокоррекция. Вопросы имеются?» «Никаких вопросов, полковник. Работаем. Ариана, принеси пожрать на всех. Боевые посты никому не покидать». Детеринг выбрался из кресла и подошел ко мне. «Будет здорово, если они так и просидят до подхода наших. А, да уж», я постучал ногтем по передним зубам. «Хотелось бы. Да вот только. Что, только? Хрен поймет, не знаю. Ты серьезно? Вполне, очень смутно, но... По-моему, они куда-то собрались. С какого хрена они гоняют генераторы? Холодно им, что ли, на льдине? ГМ, верно. Ну, поглядим. Один черт, они уже почти у нас в прицеле. Полковник, а они нас не увидят?» — подал голос Жанна. Детеринг повернулся к нему и задумчиво хмыкнул. «Увидит, не увидит. Я, конечно, не в курсе, какая техника стоит конкретно на этом корабле, но вообще штатные системы тяжелого охотника в такой сумятице собственного носа не видели. Ты вспомни, сколько ему лет и где он был, собственно, сделан. Когда это россы умели делать умную технику? Надежную, долговечную, не спорю, но вот хитрую, увольте. А вообще у всех тяжелых охотников было две беды: относительно низкая для своего времени энерговооруженность и врожденные дефекты исполнительных систем. Хотя в целом корабль весьма удачный, по огневой мощи он превосходил все наши фрегаты того времени, а по дальности ему по сей день нет равных среди серийных кораблей. «Интересно», — поднял брови Жанна, — «я этим как-то не интересовался». «Зря, дружище. История звездоплавания вообще штука прелюбопытная. Жаль только, что наши знания начинаются и заканчиваются на нашем культурном витке. Это смотря чьи», — заметил я. «Смотря чьи, да, тут ты прав. Ну ничего, посмотрим, посмотрим». В рубку вошла Маринина с ворохом подносов. «Я вообще-то здесь не официантом работаю», — мило улыбнулась она, сгружая их на пустующее кресло штурмана наведения. «Никогда не поздно освоить новую профессию», — ехидно осклабился Детеринг. Ариана метнула в его сторону испепеляющий взгляд, но тут же расплылась в улыбке, увидев его дело на довольную физиономию. «Ну, что там у нас?» — Детеринг взял один из подносов. «Чем кормит на этом гостеприимном ковчеге? Ао, мадам, я в экстазе. 300 лет не ел крабового салата. Точнее, последним в нашем роду его ел мой дедушка». Маринина хихикнула в ответ. Хихикнула игриво, совсем по-девчоночи. Детеринг ей нравился. Впрочем, было бы странно, если бы он не нравился. Подтянутый, чуть седоватый полковник СБ, легендарный воин, овеянный славой сотен битв, даже этого набора вполне хватало, чтобы заставить трепыхаться сердца самых неприступных красавиц. А если еще и приплюсовать ко всему прочему совершенно уникальную личность милорда Ерга Детеринга оф Сент-Иллера, то за едой меня традиционно посетили мысли. Я лениво ковырялся вилкой в салате и размышлял, и мысли мои были довольно странными. Если у милейшего мастера Курлова случилась крупная бедулька, то, ежу понятно, никаким оружием ему не поможешь, разве уж совсем экзотическим. Нет, не то, все не то, не верю я в сказки про супероружие, способное поставить всех на колени, слишком хорошо я представляю боевой потенциал одной лишь империи, даже после всех чисток и сокращений, не говоря уже о прочих. Что же мог предложить ему Рейтер? Бегство, но куда, к черту в зубы на сверхдальнем корабле? Странно, опять не то. Алов нашел какие-то архивы Эйзи, о чем в них могла идти речь? ГММ, и сколько, интересно, людей вообще представляют себе, что происходит? Экипаж свой он угрохал, понятно. Но, если предположить себе, что милорд Майкрофт действительно что-то узнал, то от кого, скажите на милость? Как много всякого дерьма-то, а если, к примеру, Алафа уложат в абордажной атаке, или он сам снесет себе голову? Хотя нет, Юнкрейтер в себя стрелять не станет, он будет торговаться, торговаться до конца, он умница, толстый Рейтер, он всегда был умницей и торгашом, не будь он ублюдком, цены б ему не было. И он, верно, сразу понял, чем дело пахнет, Оттого и смылся с Кассанданы. Все эти Миллеры с Лембергами ему уже не нужны, и его уже где-то ждет Курлов. Или будет ждать. С чем же? Дитеринг допил сок, посмотрел на часы и достал сигару. 7 часов, сообщил он. Или меньше того. Послушайте, шеф, позвал я. Мне пришла в голову довольно простая идея. Я весь внимание. Почему бы нам не связаться с самим Брандом и не предложить ему сделку? Какую? Он отдаст нам рейтера и спокойно отвалит, куда глаза его глядят. Саша, пыхнул дымом танк, ты не знаешь Бранда? Не знаю. Но, по-моему, это было бы разумно. Что ему рейтер? Разумно, не спорю. Но Бранд, человек по-своему благородный и вообще, с принципами. Своего он не сдаст никогда. Я-то его лично знаю и, в общем-то, даже уважаю. Знаешь, есть люди, просто не способные ударить в спину. Вот Брандт из таких, и драться он будет до последнего человека. Нет, Саша, нет, будь это не Брандт, а кто-нибудь другой, тот же, к примеру, Маркос, я бы так и сделал, уже давно, а с Брандом эти номера не проходят, уж ты поверь мне. А если рейтера свалит в абордаже, будем надеяться, пожал Дитеринг плечами, будем надеяться, что не свалит. На фрегатах идут крепкие специалисты, и я им верю. По крайней мере, это одни из лучших специалистов в империи. А рейтер они уже знают в лицо. Мы подняли все материалы, какие только смогли найти. Я глотнул сок и повертел стакан в пальцах. Если рейтер попадет нам в руки, хаем. Что, хаем? Да так, тут начнется такая торговля, не приведи боже. Не забывайте, что рейтера все-таки 8 лет учили всяким штукам, и посадить его ментально будет очень сложно. Торговля? Что ты имеешь в виду? Ты стал странно изъясняться в последнее время. Прошу прощения. Я имел в виду, что Юнг станет выторговывать для себя более-менее приемлемый вариант. Я-то его знаю. Он торгуется всегда и со всеми. Приемлемым вариантом может быть только жизнь под клятву о молчании. Не думаю, шеф. С ним не все так просто. А да, если вам удастся посадить его, тогда, конечно, тогда вообще не потребуется никаких вариантов. Но вы еще учтите вот что. Вся наша химия ему до задницы, он ведь на коде, вы помните? Помню, к сожалению. Вот-вот. А что касается методов ментального подавления, тут ведь тоже. Он, по сути, прошел почти полный курс психотроники. Да, я знаю. Но, я думаю, как-нибудь договоримся. Вы на это как-нибудь не рассчитывайте. Впрочем, сами увидите. Не забывай, помимо всего прочего, меня интересует Курлов. Очень интересует. Дитеринг задумчиво потер подбородок. Понимаешь, свалить Курлова, это значит открыть дорогу в такие заоблачные выси, о которых мы пока и думать не смеем. А уж если мы туда проберемся, то рано или поздно растопчем всю эту свору. Появятся новые. Не появится, Саша. Мы уже будем контролировать территорию. Мы. И мы, следовательно, займем их место и примерим на себя их роль, ГМ. Дитеринг поглядел на дремлющего Жана и заговорил на одном из карварских диалектов. Ты задаешь сложные вопросы, хотя, в сущности, на них давно пора было ответить. Что для тебя империя, Саша? Империя – это мир, в котором я живу, это погоны, которые я ношу. Именно, погоны, которые ты носишь. Империя – это слава могущественной и многочисленной расы, это флаг, под которым мы родились, это боевые гимны наших дедов, это победа в самой кошмарной войне тысячелетия. Это вечный дух стали и пламени. И все это, втоптано в грязь, смешано с дерьмом. Опозорена память предков, перечеркнуто их мужество, сломан их меч. Кем, спрашивается, да такими вот Курловыми. Как бы они ни звались и какие бы должности ни занимали. Потому что разве может быть им выгодна империя сильных и гордых? Разве уютно им будет в мире, где честь – это честь, а сила – это сила и гордость стоит выше золота? Конечно же, нет. Потому они и превратили империю в бардак, полный проходимцев и тунеядцев, потому они и унизили лучшую часть империи, ее воинов, потому и растлили они поколение их сыновей. И кто же, если не мы, последние носители гордого духа старой империи, сможем возродить ее из пепла? Дитеринг умолк, а перед моими глазами возник огромный черный с золотом имперский стяг. Стяг, под которым сражались и умирали прославленные легионы. Откуда-то из глубин подсознания поплыли черные силуэты эскадр, миллионы кораблей, миллионы черных призраков с распластанными золотыми крестами на бортах, узкие, как клинок, стремительные крейсеры, грозные приплюснутые фрегаты, ощетинившиеся пушками махины всесокрушающих линкоров, неуклюжие сигары десантных суперкрейсеров проходили через меня, чтобы исчезнуть в пламени вместе с неукротимой яростью танковых клиньев, вместе с пыльным адом ночных десантов, вместе с болью и ненавистью умирающих, исчезнуть в пылающем факеле, в который вдруг превратилось мое сердце. «Да», — тихо сказал я понял вас. Дитеринг поднялся, прошелся по рубке, снова глянул на циферблат. «Почти 6 часов, не шевеляться». «Пока не шевеляться, да». «Любопытно, за каким чертом Алафу понадобился Кинг Дрэгон да еще с распиленным трюмом? Что он этой коростой тащить собирается? Астероид? Что-то громоздкое?» Почесался я. «Да уж, вот только что, какую-то посудину в небоеспособном состоянии. Дотащить до той же Авроры и впереть в ремонтные доки. А не слишком ли нагло?» «Ну почему же?» Возразил я. «Как раз совсем и не нагло. Ведь, по словам господина Гугнивого, где-то там эти гробокопатели усиленно пытаются склеить очередной свой трофей, так что вовсе и не нагло». «Нет, нет», — отмахнулся Дитеринг, — «сразу пойдут слухи, ушей-то везде предостаточно, а добрый человек, он всегда найдется, уж ты поверь мне, так что это ерунда. Быть может, он собирается приволочь его прямиком к Курлову? Я об этом думал», — кивнул я. «Но куда на нем бежать?» «Вот именно, бежать. Куда? К черту, бежать. Кликгах на сковородку». Трепло Гугнивый много чего наговорил, он только одного не сказал. «Да, есть гуманоидные миры относительно недалеко от нас, только путь к ним лежит через территорию Лигдах. Я хотел бы посмотреть на это путешествие, хе. И вообще, мы мало чего знаем об этих гуманоидах. Те же Лигдах знают больше, но у них не спросишь. И что там, собственно, делать? Кому он там нужен, этот Курлов? Ждут его там, да, это тоже бред. Но с чем же Элов может идти к Курлову? Чем он может его спасти?» «Спасти, да, говорят, плохи у Курлова дела». Дитеринг сел в одно из складных креслиц у переборки и закинул ногу за ногу. «Так плохи, что ой-ой-ой, запутался человек, запутался, ага, сам себя перехитрил. Это, в общем-то, было неизбежно, но я удивляюсь, что все произошло так рано. Выходит, я его переоценил, голубчика. Обидно. В смысле, всегда обидно ошибаться в людях. Курлова уже нет в метрополии. И кто-нибудь видел? Видел? Ну, ты даешь. Ха. Сейчас? Как же? Исчез тихо, как мышь. Никогда, ни на чем, никто ничего не знает. Ну и, само собой, никуда не прибыл. Говорят, что около года назад он ухитрился списать с флота новенький Firefly. Не кисло? Да, вот так взять и списать целый фрегат. Ну, друзья, друзья, хорошие друзья. Ну, я думаю, мы тут пока дряхлый баурейдер списали, так с нас 7 потов сошло, а этот, на тебе. Правда, линкор, конечно, есть линкор, но зато мы чин-чином, весь металлолом в генеральную службу вооружений сунули, как положено, а потом трахались с ним в доках почти полгода, то одно не работает, то другое отказывает. Ну, правда, теперь с этими делами будет попроще. С ремонтом, вы имеете в виду? Ну да. Ты же помнишь все эти мучения, что такое корабль, по документам на данный момент не существующий, и с чем это едят, точнее, с какими суммами. А теперь, доки на Ахероне будут готовы к концу года. Давненько я там не был. Побываешь, не волнуйся. На Ахероне я лично чувствую себя лучше, чем дома, по крайней мере, в полной безопасности. Единственное место в галактике, где все в доску свои, и нет необходимости делать морду кирпичом. Энда. Меня, честно сказать, в этом отношении порядком достала метрополия. По-моему, ни один колониальный аристократ не опутан так всеми этими нормами приличия, как самый последний спиногрыз метрополии. Доходит до того, что у себя дома в сортир идешь по струнке и с приклеенной улыбочкой. Вот поэтому я и не появляюсь в метрополии. В своем особняке в Стокстоне я уже больше года не был, с тех пор, как забрал оттуда кое-какое барахло. Надо его вообще продать. Не желаешь приобрести, задешево отдам. Во-первых, мне еще рановато жить в таком квартале, а во-вторых, после свадьбы я большую часть времени намереваюсь проводить на Кассандене. Если удастся, конечно. А почему, собственно, не удастся? Рейсовый ходит 2 раза в сутки, а со временем прикупишь себе яхточку. Трасса спокойная, конвой там не нужен. «Ты, я так понял, всерьез решил жениться?» «Вероятно, да. Она сделала мне предложение, грех было отказываться. Титул как-никак, титул не титул, а любовь такой женщины нужно ценить, она стоит 10 титулов. Я этого раньше сам не понимал, путался со всякими идиотками. Смешно, но надо было прожить жизнь, чтобы, встретив Ильмин, понять, что к чему, на самом деле. Знаешь, та рыжая бедняжка на Рагнаре, Тин, да, Тин, она хоть и любила тебя, но счастливым бы тебя не сделала. Рано или поздно, но мы перестаем быть мальчишками, и тогда уже нужно нечто другое, причем, знаешь, все эти дела, погоны, нашивки и даже сотни поединков за плечами, это все ерунда, можно быть крутейшим воителем своего времени и все равно оставаться мальчишкой. А вот когда приходит грусть, когда зимним утром стоишь у окна и смотришь, как падает снег, и уже не важны ни победы, ни поражения, с тобой, по-моему, это произошло довольно рано, довольно давно, если точнее. Да, просто долгое время я искал смысл, у меня было достаточно времени, экий каламбур, а потом я сказал себе, смысла нет, как нет ни правых, ни виноватых, у боли не может быть смысла, просто есть путь, а в пути нет места переживаниям, и я попытался закрыть свой ад и выбросить ключ, удалось, иронично изогнулась бровь Дитеринга, а что, кому-то удавалось. Да как тебе сказать, если максимализировать вопрос, то нет, ты же знаешь закон коромысла, счастлив тот, кто носит в себе свой рай, но все пути закрыты для него, ибо зачем пути слепому, дорога, она для тех, кто готов пройти через собственный ад, ибо дорога есть удел зрячего и сильного, и ни слепому, ни слабому не выдержать поединка с громом, Вайтильяр, по-моему, ага. Только в то время уже не воитель, а настоятель. Давненько это было. На земле еще в пещерах жили, а на Россе уже стояли замки. А доктор Седой, рвутся в небо клинки твоих башен, в вечном споре своем с облаками. По-моему, лучше Алдмена никто не сумел перевести классические саги, а, ну, Алдмен прожил там жизнь. Да, и был лучшим мечником среди Хома. Как я им восхищался в молодости, завидовал. Ну, потом доредактир мне вкрутил мозги, и я... Радарная, полковнику Дитерингу, перебил его интерком, да, что у вас, характер пульсации изменился, что значит изменился, ну, трудно определить, мы не сталкивались с таким типом кораблей, черт вас всех подери, дайте информацию в ходовую, Жанна, разверни дисплей, живо, Дитеринг метнулся к необъятному пульту управления. Проснувшийся пилот уже активировал ходовой дисплей системы боевого поиска. На небольшом экране быстро вращалась красно-синяя синусоида. «Понятно», – прошептал Дитеринг, – «запустили компрессоры». «А, черт, штурман, сброс коррекций, ручное управление, экипаж, к бою, бортовым батареям развернуться в ось, приготовиться к залпу вместе с носовой кухней. Жанна, возьмешь на себя носовую батарею, прочь руки со штурвала». «Болван, увижу на твоем штурвале хоть один палец, пришибу». Газель ощутимо дернулась, изображение на экранах поплыло в сторону. Придерживая штурвал левой рукой, Дитеринг не глядя отработал смещение. Правая его рука плясала на сенсорах панели наведения носовой батареи. «Сколько ему нужно времени, чтобы от холодной тяги выйти на старт?» – спросил я. «Да чтоб я так знал, откуда ж я знаю, какая у него серия?» С нашей позиции действительно не увидишь, минут 20, пока компрессоры не поднимут давление, да плюс еще, моторы у него штатные, это уже ясно, но на всех сериях, разные чашки и разная интенсивность потока, так что черт его знает. В рубке появилась Маринина, лицо у нее было встревоженное, во рту уже находился любимый палец, не произнеся ни слова, она подошла к правому пилотскому креслу и встала за спиной Дитеринга. «Что ты?» – спросил он. «Прекрати трястись, дядя танк тебя в обиду не даст, нам около 5 часов осталось, а может, если мальчики поднажмут, то и того меньше». Синусоида на радарном дисплее задергалась более интенсивно, цвет ее из красно-синего медленно перетек в насыщенно-алый. «Экипаж, к атаке!» — рявкнул Дитеринг. «Слушать только меня, предельное внимание, крепи, господи, руку мою!» Гулко рыкнули маршевые двигатели. Субрейдер двинулся вперед. И двинулся на немалой скорости, Дитеринг спешил как можно скорее вырваться из потока астероидов на оперативный простор. Через несколько минут последняя лениво вращающаяся скала исчезла с экранов, и моему взору предстала величественная картина красноватой, в свете одной из звезд, пыльной бездны, в которой неподвижно висели тысячи бледно-голубых глыб льда, растянувшись в пространстве на огромное расстояние. Звезд не было видно. Пустота была до краев налита мрачным темно-красным светом, и кругом висела пыль. Видимо, когда-то здесь развалилась целая планета, что нередко случается в двойных системах. Из голубоватого сияния льда неторопливо выползала свинцово-серая сигарообразная туша росского тяжелого охотника, легко узнаваемая по характерным, далеко разнесенным в стороны острым гондолам марш-моторов. Огромный, тяжело вооруженный и хорошо защищенный охотник был смертельно опасным противником, несмотря на свой почтенный возраст. Конечно, в поединке с современным фрегатом он продержался бы недолго, просто не успел бы сманеврировать, уходя от атаки стремительного стального дракона, но крошечный субрейдер был ему не опаснее, чем мышь-великану. И все же Дитеринг смело шел в атаку на престарелого монстра, не проявляя при этом и малейших признаков сомнения в собственной неуязвимости. Охотник, уже целиком вышедший из пределов ледового поля, вдруг замедлил ход, осторожно мигнули огоньки носовых тормозных дюз. «Заметили», — обреченно констатировала Маринина. «Заткнись», — посоветовал ей Дитеринг, внимательно разглядывая на экране компьютерное изображение противника. «Это ж надо, чтоб так повезло, третья серия, хе, внимание». Его вдруг окрепший голос бичом ожег нервы. «Бортовые батареи, видите четыре черных пятна, там, где у него начинаются пилоны марш-моторов?» «Да, видим, видим отчетливо. На самом деле это не пятна, это дырки размером с футбольное поле каждая. Это, его смерть. Сейчас мы прицелимся в ближайшую к нам дырку и все хором туда засадим. Целеуказание, есть целеуказание, готовность». Пальцы Жана легли на сенсор управления носовой батареей. На центральном экране уже полыхало пронзительно яркое перекрестие условного прицела. В центре его, меж четырех помаргивающих нитей, лениво заканчивал маневр тяжелый охотник. Он не спешил, его пилоты, смеясь, выбирали наиболее удобную позицию. Наиболее удобную для того, чтобы одним выстрелом превратить в кипящий прах невесть как попавшего сюда имперского разведчика. Боеприпасы нынче дороги, особенно такая экзотика, как заряд для главного калибра Росского ТО третьей серии. Дитеринг это отлично понимал. «Есть готовность, командир, огонь». Газель дернула так, что я едва не вылетел из своего кресла. Ариану, стоявшую за спиной Дитеринга, унесло в угол рубки. Под полом жалобно заныли эскалаторы, поспешно перезаряжающие опустевшую носовую батарею. Меня они не волновали. Я во все глаза смотрел на обзорные экраны. Автоматика боевой коррекции молниеносно вернула изображение на ранее занимаемое им место, прицел погас, пока, а в боку охотника творилось что-то неладное. Из-под основания гигантского левого пилона, несущего на себе острый конус двигателя, вовсю хлестали струи какого-то газа, то ли хладагента, то ли просто воздуха, и временами поблескивало пламя. Охотник застопорил ход маневра. «Следующее», — приказал Дитеринг. «Есть ЦУ, внимательно, есть готовность, мать, огонь, выстрел». И тотчас заревели дюзы тормозных моторов. Первая секция экранов уже была переключена на обзор задней полусферы. Стремительными и точными рывками Дитеринг загонял «Газели» обратно в каменную реку, где ей не страшны были грозные пушки подранка. В те секунды, что он еще оставался в зоне прямой видимости, я успел разглядеть порядком распоротый борт и потоки искр, летящие из-под пилона. В переднем обзоре вновь крутились булыжники. Дитеринг управлял кораблем с уверенностью заправского драйвера, тщательно притирающего свою тяжкогруженную фуру в узком коридоре заставленного контейнерами склада. Мягко ухнули маршевые, попищали индикаторами эволюционники, и «Газель» встала.